«Почему это случилось с тобой?» — спросил Тарквиний. «Ты ведь богиня». Медленно подойдя к нему, Мартис уставилась ему в глаза зелеными огоньками из костяных орбит. «Узри». Тарквиний начал получать образы памяти, поведавшие ему о произошедшем. Голиан, ставший после ухода Тарквиния возлюбленным Мартис, стал ее мужем. Они правили долго и счастливо. Но во время очередного конфликта с гномским богом Ватаном, Голиан был смертельно ранен. Ватан вырвал его сердце и метнул в солнце. Да, похоже на эпос, но так оно и было на самом деле. Мартис, тогда еще Солониэль, бросилась к солнцу, чтобы спасти сердце мужа, но не преуспела. Она пожертвовала своей божественной плотью и превратилась в настоящий костяк. В ярости, она обрушилась на землю, в Алкмар, где начала сеять хаос и смерть. Чума, вызванная ею, выкосила народ, населявший Алкмар. Наложив проклятие на землю, она подняла вообще всех мертвецов Алкмара. О проклятиях такой мощности Тарквини еще не слышал. Удивительно было осознавать, что Солониэль вообще знала нечто подобное. Мертвецы, подвластные исключительно Мартис, начали уничтожать все живое, но сфокусировавшись на горных кланах, на гномах и боге их Ватане. Далее был Битризин, преданный ангел, ставший впоследствии демоном, затем возрождение Голиана, испугавшегося нового облика Солониэль, разбившего ей сердце. Затем она ему отомстила, спровоцировала вспышку ярости, в ходе которой он начал истреблять все вокруг. А когда ярость и безумие сошли, он ужаснулся, осознал свою темную сторону своей души и сошел с ума. Сейчас он где-то на севере, безумствует, пытаясь построить у гоблинов общество лесных эльфов. Пока что тщетно. Пересылка образов резко оборвалась. Тарквиний сел на полу трона и принялся осмысливать образы, а Мартис вернулась на трон. Через час размышлений, Тарквиний встал. «Я знаю, как вернуть тебе былое тело. Оно не нужно мне больше». «Нужно», — не согласился Тарквиний. «Ты мертва, поэтому не осознаешь этого. Но в бренных костях ощущаешь тянущую пустоту. Это и есть жажда былой жизни, Солониэль. То, что придает хоть какой-то смысл такому существованию. Откуда ты знаешь?» В шелесте ее голоса ощущалось удивление. «Я был личем в течение 800 лет», — ответил Тарквиний. «Я так сильно хотел вернуться к тебе, что добровольно пошел на это. Но твоя любовь тщетна», — прошептала Мартис. «Тысяча лет, 2000, тебя не станет, а я продолжу существовать дальше. С еще одной раной. Этого не будет», — Тарквиний ободряюще улыбнулся. «У меня есть кое-какие знания из своего мира, которые помогут нам с тобой обрести истинное могущество, не подвластное времени и увяданию. Что нужно для этого?» — оживилась Мартис. «Голиан», — ответил Тарквиний. «Нивендар, у подножия гор, лесные эльфы, как и темные, вымерли, не пережив правления безумного бога». Голиан не стал унывать и переключился на зеленокожих, из которых сейчас пытался создать идеальный народ с идеальным обществом. Получалось не очень, так как сама природа зеленокожих является антонимом слову «идеально». Но города они строили, как и крепости, да и в культурном плане есть некоторый прогресс, хотя многие зеленокожие все еще цепляются за веру в убитого Голианом Грамдока, бога зеленокожих. Голиан, для начала, взял за основу культуру имперцев, а уже потом собирался обимперенных зеленокожих привести к образу жизни лесных эльфов. В некоторых вопросах обимперевание зеленокожих шло ударными темпами, в основном в сфере вооружений, но социальные аспекты развивались медленно. Особенно трудно было оркам и гоблинам понять концепцию единовластия вне масштабов племени. Если говорить о троллях, то у них вызывает сложность концепция понимать. Решив, что дело в интеллектуальных способностях, Голиан взял несколько десятков троллей, в течение 5 поколений проводя над ними селекцию, главным критерием выставив размер мозга. Всего 5 поколений спустя он получил орков. Голиану стал понятен замысел всядца, создавшего зеленокожих, взаимозаменяемость 5 субраз зеленокожих, чтобы они продолжали существовать несмотря ни на что. Гиганты, известные как людоеды и циклопы, практически лишены разума, действуя на примитивном уровне, зато обладают сокрушительной силой. Тролли тупы, но регенерируют так, что их можно убить только с помощью магии или огня. Гоблины тоже туповаты, зато они хитры и способны выживать в экстремальных условиях, там, где предыдущие лягут костьми. Но идеальный баланс характеристик был у орков. Сильны, в меру быстры, свирепы, не обделены интеллектом. Материал не самый лучший, но именно с ними Голиан достиг определенных успехов, ведь именно орки основали первую державу зеленокожих, Иррагдан. Голиан заседал сейчас в чертогах Великого Острога, вершу судьбу державы и размышляя над перспективами развития гоблинов. «Вот мы и встретились, Голиан». Внезапно возник перед ним давно уже забытый знакомый из прошлого. «Ты мне привиделся», — отмахнулся от него Голиан. «Образы прошлого возникают и исчезают, исчезни и ты. К сожалению для тебя, я не привиделся», — улыбнулся Тарквини Айтернультизан, иномирный маг, настолько могущественный, что с ним были вынуждены считаться боги. «Ты из Замартис?» — спросил Голиан, с сожалением переставший думать о гоблинах. Где-то в городе Маракул в этот момент обрушилась арка и убила одного гоблина. «Забирай ее. Меня она больше не интересует. Слишком суховато». Тарквини побагровел в ярости. Очень по-человечески с его стороны. В прошлом Голиан порой и сам забывал, что Тарквини всего лишь человек. «Пришел спросить моего разрешения», — усмехнулся Голиан. «Мне нужно твое сердце», — зло проговорил маг, бросившись к Голиану. Голиан почувствовал активацию чуждой магии. Совершенно чуждой, кошмарной, иссушающей. Силы начали покидать его. Тарквини с шелестом извлек из ножен диковинный меч. Ровные линии, странный материал рукояти. «Абсолютно не магическая сталь», — прокомментировал он. «Рука кузнеца не касалась меча при изготовлении, если для тебя это важно». Удар рассек грудину Голиана как папирус. В помещении пыталась ворваться божественная охрана, но это бесполезно. Голиан сам запер дверь, чтобы зеленокожие увольни не беспокоили его по пустякам. Желание пофорсить сподвигло его запечатать дверь надежным запирающим заклинанием, поэтому охрана не сможет войти сюда только после смерти Голиана. Два резких удара, сердце отделено. Голиан чувствовал, что умирает, а затем Тарквини отрубил ему голову. Цитадель Мартис. Тарквиния встречал почетный караул из рыцарей смерти, стоящий вдоль главной дороги во дворец Мартис. Прошествовав мимо них, Тарквиний гордо внес в тронный зал сердце в шкатулке. «На что ты готов ради любви?» — прошептал он, уверенно шагая к пентаграмме. Обновив границы костяным прахом, он подошел к трону и за руку повел вставшую с него Мартис. Бережно уложив богиню смерти в пентаграмму, он разместил сердце Голиана по центру. Заняв свое место, он начал ритуал. Это был видоизмененный ритуал конвертации стихийной магии в магию жизни. Голиан – бог природы, поэтому ритуал будет перерабатывать энергию Земли в энергию божественной жизни. У Тарквиния был соблазн самому использовать этот ритуал на себе, но какой смысл вечной жизни без Солониэль? Решительно активировав стартовые руны, Тарквини наблюдал разрушение сердца Голена и начало процесса оживления Солониэль. Сначала она боролась с собой, колеблясь, нехотя вбирая подаваемую ритуалом энергию. Затем, когда была поглощена четверть, ее будто прорвало и процесс пошел быстро. На глазах Тарквини из ритуального круга вышла молодая и красивая Солониэль, сияя золотыми ветвистыми рогами. «Я стала сильнее на порядок». Прислушалась она к своим ощущениям. «Что будем делать дальше? Следующий, вот он», — улыбнулся Тарквиний. «Вестерос. Град Кейлин». Рон в ужасе проснулся и вскочил. Ощупав тело, он осознал, что основательно пропотел. Кошмары ему не снились уже давно, да и то, что он увидел, нельзя назвать сном. Слишком детально, слишком правдоподобно. Скорее всего, так Тарквини дает знать, что у него все получилось. «Романтик, сука», — пробормотал Рон, заваливаясь обратно на кровать. Сегодня и так был напряженный день. Он сейчас тренирует младшего, Артура, выживанию на чужой земле, в условиях города, в сельской местности, в лесах, в горах, в зоне боевых действий, случится может всякое. Свою валерийскую броню он решил переделать под сына, чтобы увеличить его шансы на выживание хотя бы так. Артур отстрелял уже около 2000 патронов из АК-102, точнее, его экспортной версии под патрон 5,56 на 45, что сделало его довольно неплохим стрелком. Так что, первый контакт с противником он однозначно переживет, если там, конечно, не какая-нибудь продвинутая цивилизация или толпы кровожадных чудовищ. Каждую ночь Артур засыпает снаряженный под завязку, поэтому Рон, пусть и до сих пор нервничал, но не так сильно, как раньше. Он сделал все, что только мог, чтобы его сын выжил. Утром, за завтраком, он обсудил с Квайном предложение о дополнительном соглашении касательно острова Лиса, поступившие от Дейнерис. Там речь шла о том, что Лис слишком большой, чтобы считать его просто крупным островом, и еще он очень близко к Иссасу, поэтому должен быть отнесен к сфере влияния Валерийской империи. Решили, что пора разрабатывать международную классификацию материков и островов, чтобы в будущем не было подобных вопросов. Рона интересовал Лис, в первую очередь как непотопляемая прибрежная крепость-аэродром, с которой будет легче и удобнее бомбить материк. Дейнерис прекрасно понимала, для чего Рону нужен Лис, поэтому сейчас пытается всеми правдами и неправдами отжать его себе. Но Рону будет лучше, чтобы Лис оставался условно нейтральным, чем под пятой Дейнерис, поэтому он решил стоять стеной на защите суверенитета маленького государства. Самое смешное, что находил Рон во всей этой ситуации, остальной мир даже не догадывался, что уже принадлежит двоим, королю и императрице. Орбита планеты Земля, 30 июня 2009 года. Дольф молча наблюдал в иллюминаторе удаляющуюся Землю. Массивное черное облако заволакивало западное побережье США. Ветра делают свое дело, миллиарды тонн пыли были подняты в небо ядерными боеголовками, которыми обменялись противоборствующие державы. Дольф лично видел по последнему сеансу телевещания, как президент Маккейн выставил Зюганову ультиматум, тот послал его к вьетнамской бабушке, а через 2 часа из шахт вылетели ракеты. Первыми начали, как ни странно, китайцы. Зачем они решили разобраться с Японией именно в этот момент, решительно непонятно. Тем не менее, спусковой крючок был нажат, катастрофа стала неотвратимой. Слава всем богам, удалось оперативно погрузить хотя бы часть работавших на земле людей на корабли, но большинство осталось, не успело. 8 миллионов человек находится в капсулах гибернации, которые ученые разработали, при помощи магии, еще 5 лет назад. Будущие колонисты, которых теперь необходимо довести до пригодного для жизни мира. Действующий экипаж будет работать посменно, до развития необходимой для прокола пространства скорости. Экипаж активирует двигатель Шулера, который доставит их до Альфа Центавры за каких-то 20 лет. Дольф рассчитывал проснуться уже на месте. «Закрывайте жалюзи, нечего смотреть на умирающий дом», — приказал Дольф. 376 год от З. Э. Вилла у Града Киллин. «Любимый, там кто-то пришел», — позвала Рона Мира. Рон дорезал руну на заготовке артефакта и отложил инструмент. Он не правит уже 30 лет, поэтому удивительно, что кто-то решил к нему наведаться, дел государственных он не ведет, радикально покончив с ними отречением от престола. Сейчас правит Хьюго, при поддержке вынужденного эпизодически отлучаться Артура. Проблему с Артуром решили просто, вычислили координаты мира, в который он пропадает, а это оказался постапокалиптический мирок, где человекообразные феньки затеяли ядерную войну против человекообразных кобр. Добром дело не кончилось, война продолжалась и на руинах их мира. Артур, по-видимому, должен прекратить распри и возродить мир. Он этим занимается, но не все свое время. Им было выбрано наиболее благоприятное место, где он установил и настроил портал. Через портал завезли стройматериалы, оружие, бронетехнику, солдат, все, что доброму правителю нужно. Сейчас крепость Киелин-3 является оплотом цивилизации в мире ФРЗ-1, вокруг которого сплачиваются выжившие. Может так статься, что он рано или поздно выполнит свое предназначение, но это явно будет не в ближайшем столетии, так как 4 из 5 континентов все еще воюют. Так вот, Артур эмигрирует между мирами, задерживаясь в ФРЗ-1 не менее чем на 3 суток, так как меньшее время невидимый управляющий перебросками системой не засчитывается. Плохо только то, что 3 суток там, 3 недели здесь, причем стабильно. В первый раз он пропал на полгода. Рон по праву гордился тем, что успел сделать за такой короткий срок. Вестерос быстро населяется, количество жителей за эти годы скакнуло с неуверенных 100 тысяч с лишним на 8 миллионов, что в свое время вызвало немалые проблемы и долгую мигрень. Магическая медицина обеспечивает почти 100% выживание новорожденных, а продовольственное изобилие дает возможность бывшим бесправным крестьянам их прокармливать, что, наложившись на подсознательное ощущение того, что дети будут неизбежно умирать, привело к взрывному демографическому росту, который до сих пор в кошмарах Рону снится. Средний возраст населения Британии – 15,5 лет. А ведь Рон читал кое-что из мировой статистики родного мира. Подобный средний возраст характерен для отсталых государств вроде Нигера, где население живет мало, а женщины рожают много, поэтому нация у них очень молодая. У Рона тоже очень молодая нация, так как детей очень много, и они создают определенные проблемы. Эти 15-летки уже умудряются заводить семьи и рожать еще детей. И это очень опасно, так как дети не могут воспитывать детей. Из-за этого Рон в свое время резко вложился в обучение педагогов и учителей, чтобы хоть как-то контролировать детскую деградацию нации. Вроде сработало. Когда вся эта детская канитель закончилась, Рон сложил с себя королевские полномочия к Мордреду. Рон подошел к воротам и отворил их телекинезом. У ворот стоял Боуэн, катящий коляску Квиберна. Старина Квиберн сильно сдал, даже передовые омолаживающие средства уже не помогают. На момент встречи с Роном, он уже был довольно стар, но Рон поддерживал его здоровье, восстанавливая отказывающие органы по мере сил, до тех пор, пока тот не отказался от помощи. С тех пор Рон его не видел. «Рад вас видеть, Ваше Величество!» — поклонился Боуэн. «Оставь формальности, Боуэн!» — попросил Рон, кивая к Виберну, подслеповато щурящемуся. «Я тоже рад видеть вас двоих. Давненько вы не наведывались. Дела, да и к Виберну нельзя надолго отлучаться от аппарата», — ответил Боуэн. «Не женился еще, вижу», — покачал головой Рон. «И это я не тебе, Квиберн. Хе-хе. Поздновато мне жениться», — усмехнулся старик. «Рон, мы долго молчали, но настало время рассказать. Дайте угадаю», — рассмеялся Рон. «Вы подписались на соглашение со Львом Ночи, но не стали его исполнять, и решили сообщить мне об этом только сейчас». «Ага», — кивнул Боуэн, доставая из внутреннего кармана фляжку и делая из нее глоток. «Он не заплатил. Еще бы он заплатил!» Снова рассмеялся Рон. «Эта паскуда даже в мелочах поднасрать умудряется. А чего только сейчас решились? Я так-то давно уже предполагал нечто подобное, еще до того, как Эуран меня предал. Лев Ночи, он такой демон, если есть возможность троекратно подстраховаться, то он подстрахуется. Еще и карами пекловыми грозился в случае разглашения, да. Вот это-то нас и пугало», — пробормотал Квиберн. «А что изменилось сейчас?» — удивленно спросил Рон. «Я отъезжаю в мир иной, колдомедицина бессильна», — объяснил старый некромант, автор практики по восстановлению повреждений нервной системы. «Я предлагал тебе ритуал», — начал Рон. «Не собираюсь я выигрывать у судьбы еще одну жизнь», — как мог, — отмахнулся Квиберн. «Она свое все равно возьмет. Но ты продолжаешь пользоваться услугами по поддержанию жизнедеятельности», — отметил Рон. «Это другое. Квиберн раздраженно дернулся в инвалидном кресле. «Я-то знаю истинную сущность твоих ритуалов восстановления. Ты не берешь дармовую энергию из пространства, ее для такого слишком мало. Ты отнимаешь ее у богов и демонов, обитающих в эфире. Они следят, они не забывают. Я не хочу участвовать в этом. Лучше подохну спокойно, чем буду платить после смерти. Мы это обсуждали 20 лет назад», — припомнил Рон. «Аргументы те же. Ладно, это бесполезный спор. Если тебя так ударило в религию, пусть. Буэн, есть какие-то претензии, пожелания, предложения?» «Не», — флегматично хмыкнул тот. «Я всем доволен, когда придет время, воспользуюсь ритуалом, вырву у судьбы пару десятков лет». Рон изучал эфир последние 10 лет. Ему хотелось добраться до Эрглора и Льва Ночи, чтобы прикончить сволочей окончательно. Попасть в эфир можно только после смерти, это однозначно, но осложнить жизнь им можно и из реального мира. Например, в Вестеросе и Эссосе официально запрещены эти две секты, а последователи отлавливаются и подвергаются обезглавливанию. Храмы их сожжены, жрецы перебиты, только лишь единицы, самые упорные, самые умные, продолжают выживать, но это ненадолго. На стороне Рона опыт родного мира, который позволяет выявлять тайные секты и общества с максимальной эффективностью, поэтому Красный Бог уже лишился подпитки от верующих, что снизило его активность до нуля. А вот на стороне Льва Ночи целое идти, где миллионы людей веруют в него и его жену, что поддерживает ублюдка в тонусе и позволяет строить козни Рону и его стране. То, что Рон отнимает энергию у всех случайных сущностей в эфире, хорошая новость. Он собирался жить долго и за эти годы наклепает свитков с ритуалами восстановления столько, сколько потребуется для полного очищения эфира от духовных паразитов. Эти твари используют людей для своих шкурных нужд, чтобы подгадить друг другу или развлечься очередной войнушкой, где во имя их будут приноситься жертвы и гореть города. Одним словом, демоны. Такие не нужны. Сейчас Рон работал над артефактом, который в пассивном режиме будет сосать энергию эфира и накапливать ее. Основную работу сделали Фред и Джордж, но Рон сейчас доводить артефакт до ума. В версии близнецов, артефакт быстро и мощно высасывал энергию в определенном радиусе. Но это как резко всосать воду в трубку, разовая порция, но потом ничего не пойдет. Рону же нужно постепенное всасывание эфира, чтобы вода не волновалась, а сама стягивалась к месту откачки. Скоро эта штука заработает, тогда уничтожение паразитов будет делом времени. Долгого, но зато без каких-либо усилий со стороны Рона. На поток такие артефакты не поставишь, но даже пары штук хватит, чтобы демоны перешли на хлеб и воду, а там и до их полного развоплощения недалеко. «Заходите, что ли?» – пригласил Рон. «Выпьем, вспомним былое». «Нет, мне надо ехать в институт», – покачал головой Квиберн. «По пути зашел, сказать, что думаю». Буэн достал коробочку с жевательным табаком и закинул за губу порцию. «Как ты жуешь эту гадость?» – с омерзением спросил Рон. «Пробовал однажды, ощущение, будто говна пожевал, еще и штормит дико. Лучше не начинай, раз не понравилось», – ответил на это Буэн. «Подсядешь, потом без этого не сможешь. Ладно, мы покатили в институт. Бывайте, ваше величество. Хорошо, удачи вам». Попрощался Рон и закрыл ворота. Рон вернулся к заготовке и продолжил вырезание микрорун. На глаза попался свежий номер газеты. Он начал читать утром, но не добрался и до второй страницы. Что мешает почитать сейчас? Ничего. Писали про успехи в культивации нового сорта дарнийского одуванчика, который существенно увеличит урожайность, об открытии нового парка аттракционов, о рекорде беспосадочного полета над планетой, о перспективах космоса. Ну это они, конечно, фантастику, подумал Рон, начав читать. Но в статье говорилось, что из тайных источников в правительстве просочились сведения о намечающейся космической программе, которая включает в себя и исследование естественного спутника Планитоса. Надо будет спросить у Хьюга, а то вдруг правда», — сделал зарубку в памяти Рон. «У короля Хьюга один Уизли все получается довольно неплохо. Государство встало на рельсы стабильности и не собирается с них съезжать. Среди народа ходит молва, дескать, это при Роне были войны, бедствия, голод, а вот при нашем Хью стабильность и процветание». Глядя на Хьюга, таким словам очень легко поверить. Обаятельная улыбка, всегда одет с иголочки, может часами вещать с трибуны и не повторяться, проблемы решает, военный бюджет оптимизирует, школы строит, больницы открывает, со всеми здоровается, еще и при этом улыбается, такой хороший. Подумал Рон с оттенком зависти вперемешку с гордостью. Хьюго еще и образцовый семьянин, жена из магов, дочь Родрика и Анджелины, Саманта Диггари. Причем Рон специально проверил, нет, фредовского участия в зачатии этой дочери Родрика не было. Вообще, у близнецов началась странная жизнь. У Фреда продолжается этот стрёмный треугольник с Анджелиной и Родриком, который якобы не знает, что у ее жены любовник. Сам-то он активно спаривается со своей гувернанткой, которая спаслась из прошлого мира вместе со всей четой Диггари. Непонятно и странно, поэтому Рон туда не лез. Каждый живет как хочет, это свободная страна. Фред подцепил в одном из баров какую-то девицу и через полгода женился на ней. Флёр его на дух не переносит, видимо, виня в гибели их сына, поэтому сойтись обратно у них не получилось, отсюда и такой результат. Флёр до сих пор одна, живет в свое удовольствие, преподавая в школе магии на острове Крамлихов. Остальные спасенные маги рассосались кто куда. Рон связал их жесткими контрактами, поэтому уйти и творить беспредел они не могут, если не хотят умереть, конечно. Кто-то трудится в школе магии, кто-то работает на производстве, кто-то создает новые. Например, Калдамедик Фейд Данбар. Она вышла замуж за Перси, который ухаживал за ней 3 года. Они вместе открыли в институте свой отдел, посвященный перспективной медицинской магии. Это из их отдела вышли стационарные аппараты, способные заменять органы. Вот так подключаешь, скажем, Квиберна, к аппарату и у него почка начинает работать нормально, хотя до этого он ссал кровью и камнями. Как слышал Рон, подобным аппаратом уже умудрились спасти жизнь парню, которому разорвала печень на стройке. Аппарат заменял печень, пока колдомедики сшивали и восстанавливали старую. Как всегда говорил и говорит Рон своим детям, на стыке магии и техники творятся чудеса. Закончив с рунами, Рон подошел к уснувшей в кресле жене, поцеловал ее в лоб и поднял на руки, чтобы занести домой. Мира постарела за эти годы, но Рон всеми силами сохранял ее здоровье, до смерти боясь потерять. Иногда, ночами, его посещали мысли, а прожил ли бы он такую жизнь с Ашей. Неспособность забывать особенно болезненно именно в такие моменты. Перед глазами возник образ сожженного тела Аши, затем обрубленная до состояния квадрата Кинвара, жрица Красного Бога. Эта боль, как и любовь к Аше, будет с ним всегда, до самой смерти. Дети покинули дом довольно давно. Молли уехала в Вестерос, где и осталась на должности главного колдомедика форта Угрюмый, что является самой северной колонией Британии. Там мордредовски холодно, водятся белые медведи, но и опыт для медика специфический. Затем она туда и пошла. Вернувшись, Рон увидел летящего почтового ворона. С возвращением полноценной магии и появлением магов, эти птицы здорово поумнели, отчего их начали дрессировать, что вылилось в службу целевой доставки почты. На стол перед Роном упало запечатанное письмо из администрации. Рон с любопытством открыл его. «Сим уведомляем, что Джон Надин Таргариен, суверена королевства Эриннан, сложил свои полномочия в пользу Хьюга Один Уизли, суверена королевства Британия. Вот суки, добились-таки!» Раздраженно прошипел Рон. Ведь чувствовал, что к этому и идет. «Ах ты ж жопошник! Джонни». Джон не один раз предлагал Рону передать королевство Эриннан в состав Британии, чтобы скинуть с плеч эту хлопотную державу. Нет, дела у него шли хорошо, королевство богатело и цвело, но Джону эта правительственная волокита не по душе, о чем он Рону говорил не раз и не два. Видимо, он нашел какой-то рычаг давления на Хьюга, раз тот решился на такой геморрой с принятием полномочий. Властолюбием он никогда не отличался, поэтому, скорее всего, аргументация у Джона была старковская. Письмо написал Квайн, причем собственноручно. Рон буквально видел, с каким удовольствием лорд-менеджер это писал и с какой улыбкой укладывал письмо в конверт. Позиция Квайна была однозначна, надо сливать два королевства воедино. А Рон не хотел. Это же такой геморрой, управлять таким здоровенным куском земли. Это в 10 раз больше просителей и в 10 раз больше споров. А бумаг там сколько? Рона это отпугнуло еще тогда, годы назад. Ведь есть же разница. То ли дело управлять небольшим куском земли, где один большой город и десяток маленьких, то ли дело править целой страной, где сотни городов, сотни тысяч жителей и почти у каждого из них есть что попросить. Государство от этого только выиграет, ведь у Квайна давно все просчитано. Рон махнул рукой. Это не его проблемы уже 30 лет. Однозначно, Джон поселится с Бриенной где-нибудь у черта на куличках и они будут вместе проводить томные вечера после совместных тренировок. Детей так-то у них уже 8. Один из них, Эгдар Таргариен, даже умудрился погибнуть во время дипломатической миссии в Эссос, подавившись оливковой костью. Парню было 52 года, считай расцвет лет, а оно видишь как. Тетя Джона, Дейнерис Таргариен, отъехала в иной мир 10 лет назад. Детей она так и не заимела, зато получила приемника, разум которого уничтожил Карлис и стал править страной. Делить с Валерийской империей Британии нечего, поэтому последние 50 лет этакий вооруженный нейтралитет, при котором активно торгуют и взаимодействуют, но не доверяют. Карлис на удивление благоразумный дух, теперь не ограниченный некоторой степенью самодурства Дейнерис и творящий что захочет. Пока есть Карлис, Валерия не угроза, так как он как никто другой представляет истинные возможности Британии в целом и армии магов в частности. Ему не победить, поэтому он не полезет, а так, он завоеватель по натуре, поэтому на Дальнем Востоке не утихают бесконечные локальные конфликты с дикими племенами. Но достаточно об этом. Рон вошел домой, спустился в подвал и достал бутылку вина из погреба. Делать особо нечего, они живут с женой день за днем, время летит незаметно, так как они счастливы. Но иногда Рону хочется отправиться в путешествие, или в параллельный мир, где можно изведывать новые, принимать героическую позу и вообще спасать всех от всех. Рон взглянул на дверь портальной комнаты, затем на бутылку вина Болтон Рислинг, затем снова на двери с табличкой «Портальный зал», затем снова на бутылку. Примечание. В общем, мир, в который вернулся Тарквиний, Нивендар, Сеттинга Disciples, сюжетные события там уже произошли, поэтому происходящее при Тарквинии – авторский произвол. Дамы и господа, роман фактически закончен. Остался эпилог, но я его еще не написал. Как напишу, сразу же выложу. Было приятно поведать вам эту историю, надеюсь, вам книга принесла достаточно радости. А если нет, то https://y5zpfrb. Эпилог. Год 1789 от завоевания Эйгона. Британская системная федерация. Естественный спутник Муннос. Эти ублюдки с планетоса совсем зажрались. Повышают пошлины, сокращают поставки еды. Вещал мужик, стоящий на стационарном блоке подзарядки лежащего рядом робота-уборщика. Хватит это терпеть. Восстань, лунник. Планетарная аристократия устала считать деньги, полученные за счет твоего труда. Фронт освобождения Мунноса набирает добровольцев в освободительные отряды. Мы отвоюем наш дом у зажравшихся ублюдков и сами будем диктовать им свои торговые условия. Долой федератов! Долой! Столпившийся вокруг импровизированной трибуны народ горячо поддержал оратора одобрительными выкриками. Никто не слушал вещающего с голоэкрана телеведущего, который рассказывал о шокирующей стычке кораблей космического флота Британской системной федерации с гигантскими неопознанными кораблями, которые не вступили в переговоры и сразу же открыли огонь. Никому не было до этого дела. Вокруг был довольно потрепанного вида город. Панельные жилые дома и здания из экстрапластика, дорожное покрытие из того же материала, клумбы с растениями, часть которых уже успела умереть без надлежащего ухода, но главным и самым примечательным был купол. Огромный прозрачный купол, за которым терпеливо ждал вечный космос. Поселений на Мунносе очень много, 78 крупных мегаполисов, занятых добычей гелия-3, так необходимого для работы тысяч мегареакторов на Планетосе. Население на Планетосе много, 20 миллиардов, многие из которых, добровольно и не очень, скоро отправятся к глазу ледяного дракона, ближайшей звезде, вокруг обнаружили целых 3 условно пригодных к жизни планеты. На первой, названной в честь основателя британского королевства, Рональд Прайми, основан форпост, где специалисты системной федерации уже готовят места для первых 300 миллионов колонистов. Капля в море, которая не решит проблемы перенаселения, но начало положит. Следующими для колонизации готовятся Рональд Джойси и Рональд Селекта. Там условия для обитания примерно те же, под куполом, но перспектива терраформинга гораздо хуже. Хотя, для колонистов разницы не будет, так как даже на Прайме в самых оптимистичных прогнозах, от куполов удастся отказаться только через 300-400 лет, столько нужно для создания пригодной атмосферы. Толпа на площади бушевала. Шум нарастал, недовольные выкрики превратились в непрерывный гул. Роботизированная полиция уже окружила площадь, но приказа о подавлении митинга еще не поступило. Среди толпы начали распространяться электромагнитные бомбы-липучки, шоковые дубинки, огнестрельное оружие и виброножи. Не прошло и пары минут после окончания речи оратора, как первые бомбы-липучки полетели в бездействующих роботов, оцепивших площадь. 3 единицы человекоподобных модулей сопровождения закона рухнули с сожженной электроникой, а остальные, получив команду, врезались в толпу и начали заниматься своими функциональными обязанностями, обезвреживанием нарушителей. Первые жертвы бездушных машин начали кричать и падать, зазвучал громкий свист экстрапластиковых дубинок, которые ломали кости и надежно обезвреживали бастующих. Из толпы начали раздаваться выстрелы, пронзительный свист рельсовых пистолетов, которые причиняли больше ущерба толще людей, чем машинам, а затем ситуация совершенно вышла из-под контроля. Откуда-то появились плазменные резаки, военные образцы лазерных винтовок и организованные отряды боевиков ФОМ. Первые лазерные вспышки развязали руки искусственному интеллекту, управляющему роботами. Согласно директиве номер 362/8, несанкционированное применение военных образцов оружия, перечисленного в приложении номер 6, оборот военного снаряжения и оружия карается смертью. Протокол оранжевой боевые системы модулей сопровождения закона активированы, пришло на терминал наблюдателя оповещение от искусственного интеллекта. На весь город Ридмун, в котором происходил сейчас бунт, корпорация, разрабатывающая запасы гелия-3, выделила всего 10 штатных должностей, которые, по протоколу, должны следить за исполнением единым искусственным интеллектом общественной безопасности, в особых случаях корректируя его работу. К сожалению, все 10 наблюдателей отреагировали на решение и бездействием, что и повлекло массовую бойню на площади. Тяжелые лазеры модулей сопровождения закона прожигали людскую толщу на метры, убивая за залп по 5-10 человек. Скорострельность тяжелых боевых лазеров – 45 выстрелов в минуту. Боевиков на площади было около 90. До того, как наблюдатели успели отменить выданное искусственным интеллектом самому себе разрешение, погибло около 935 совершенно случайных людей и 82 боевика ФОМ. После отмены огня на поражение, модули сопровождения закона вернулись к дубинкам, что привело к полному обезвреживанию толпы в течение неполного часа. Оцепление не позволяло людям сбежать с площади. После того, как искусственный интеллект посчитал, что сопротивление бунтовщиков прекращено, на площадь прилетели медицинские дроны, представляющие из себя квадратные коробки 20 на 20 метров, из которых на лету посыпались человекообразные модули оказания медицинской помощи, начавшие процесс стабилизации пострадавших и помещения их в контейнеры стазиса, представляющие из себя прозрачные мешки, в которые накачивается специальная жидкость, погружающая человека в кому и замедляющая процессы организма. Через 5 часов после начала бунта на площади уже никого не было, а модули общественной гигиены драили экстрапластик, счищая с него жирный пепел, оставшийся от погибших. Это был не первый эпизод гражданского неповиновения и бунта, происходивший на поверхности Мунноса, даже не самый крупный по количеству жертв. Он бы и остался рядовым случаем, если бы не одно «но». На площадь, прямо на еще не убранный роботами людской пепел, из портала свалилось бессознательное тело израненного, рыжеволосого мужчины атлетического телосложения. Лицо его было сморщено гримасой боли, а глаза закрыты. На нем была только странного для этих мест вида одежда, изодранная острыми когтями латная броня черного цвета и странный дымчато-серый меч в руке. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.